Они вытерли следы, набрали воды в ведро. Течет прямо из крана, как в городе. Отнесли корове. Зорька уже отметила с лужей и кучей навоза. Вела она себя спокойно, головой мотала. — К новому месту привыкает, — сказала Стеша. Клавдия отрицательно покачала головой, показала палкой на Зорькин живот. — Ничего, она не телится, — прикрикнула Стеша. — Пойдем, пойдем, ты не придумывай, дура старая! И вытолкнула подругу из гаража. Клавдия медленно шла по дороге и плакала. Сколько телят она приняла за свою жизнь, больше, чем зим прожила, потому что рука, нынче плетью висящая, была легкой, что на тесто для хлебов, что на роды для скотины. Клавдия очень любила маленьких, детей, живность всякую, любила их молочный запах, беспомощность, хрупкость, любила их нянчить и выхаживать. А вырастали все труды ее, как в песок. Скотину резали, а дети уезжали и будто чужими становились. Она редко думала о детях в последнее время. Забыла и как надеяться, и как обижаться на них. Вон теленочка, который у Зорьки шел, жалко ей было до щепоты в груди. — Чего ревешь, кочерышка перекошенная? — злилась Стеша. Подбери сопли, корга парализованная. И еще один инсульт тебя сейчас трахнет. Думаешь, я тебя до дома дотащу? Ты думаешь, у меня силов столько? Ты думаешь, ты одна больная? Ты одна добрая. Ишь! Она сердобольная, я дрянь последняя. И не строй мне рожи. Я знаю, ты так обо мне подумала. Нет, подумала. После всего, что я сделала для тебя... Сволочь ты неблагодарная, змея ты подколодная. Будешь подыхать, не подойду, воды не подам, помирай на сухую. Они шли долго, останавливались, отдыхали. Стеша все бронилась, но Клавдия на нее не обижалась. Стешка всегда была такой. Язык распустит, со всем миром перессорится, а потом, как ни в чем не бывало, с горячими пирогами к обиженным в гости является. По молодости, как Стешу в ругань понесет, Клавдия разворачивалась и уходила. Лай, пока не надоест. А сейчас куда уйдешь? Да и не со зла она. Характер такой. У дома Знахаревых, который теперь торчал в окружении черных головешек, как сморчок на пне, тоже задержались, горестно вздохнули. Но сил не было даже одеяло в дом забросить. Так и оставили. Хоть бы до своих хат добраться. Клавдина была ближней. Не прощаясь, она свернула во двор. Стеша посмотрела на ее скособоченную спину и плюнула с досадой, поплелась дальше. Теперь она бормотала ругательства, адресованные собственному дряхлому телу, и одновременно молила свое колотящееся сердце, ноющие суставы, хрипящую дыхалку потерпеть. Вон он, дом, 20 метров осталось, а там она упадет на кровать, забудется коротким старушечьим сном и полегчает ей. Они подъехали к Татьяниному дому около 3 часов пополудни. Короткий зимний день еще не угас, но... Солнце уже скрылось за лесом, а на снег легли синеватые тени, подмораживало. — Не хотите позвонить домой? — предложила Татьяна, когда шли к крыльцу. — Предупредить, чтобы не волновались. Она сделала попытку снова перейти на «вы», но Борис не откликнулся. — Жена и дочь вряд ли бьют тревогу, — сказал он. Полагают, что я у сестры в Перематкине. У меня к тебе просьба. Могу я... Он запнулся. Послышались странные звуки, похожие на мычание коровы. Могу я у тебя оставить продукты, которые сестре вез? Конечно. И если им еще что-либо нужно, я могу дать. Меня дети завалили провизией. Даже их буйные компании не в состоянии уничтожить все съестное. Они вошли в полутемный дом. Татьяна щелкнула выключателем. Света не было. Она подошла к плите, зажгла газ, поставила чайник. Стала искать свечи. У меня какие-то слуховые галлюцинации. Татьяна потерла виски. Все время слышу трубный звук. Помешательство коллективное, — кивнул Борис, прислушиваясь. Мне тоже чудится. Они замерли и отчетливо услышали откуда-то из-под земли протяжный стон. Посмотрели друг на друга. — Ты здесь прежде никого не хоронила? — спросил Борис. — Перестань. — Я боюсь, — прошептала Татьяна. — Неси ружье. Так же шепотом проговорил он. — Оно не заряжено. — Еще тише, — сказала Татьяна. — Последний акт! — гаркнул Борис, и Татьяна завизжала от страха, присела и закрыла голову руками. — Незаряженное ружье выстрелит! — патетически продекламировал Борис. — Ну! — И че ты испугалась? — Вставай с колен, девушка! Он помог ей подняться. Живет здесь одна на выселках, в снегах и пожарищах, и боится простых вурдалаков. Я думал, ты давно с ними подружилась. Он держал ее за плечи. — Здесь нет вурдалаков, — Татьяна по-прежнему шептала. — Вообще никого нет. Все очень спокойно. В этот момент снова раздался гулкий стон. — Да, я слышу, — Борис разжал руки. — Местечко исключительно тихое, особенно последние сутки. Непонятные тревожные звуки отбили у него охоту шутить и позерствовать. Он не хотел показывать своего беспокойства, но чувствовал себя персонажем в страшной детской сказке про черную-черную ногу. — Дополнительное энергоснабжение у тебя есть? — спросил он Татьяну. — Да. В гараже генератор газовый. Надо включить. Так пойдем в гараж? С ружьем? — Нет, с осиновым колом. Борис оглянулся. Чем бы вооружиться? Остановился на кухонном топорике. Взвесил его в руке. Игрушка, но с ней увереннее себя чувствуешь. Татьяна почти прилипла к его спине. Борис слышал запах ее духов и клацанье зубов. Они шли осторожно, оглядываясь. Борис держал топорик в отведенной в сторону, приготовившейся к бою руке. Миновали палисадник, свернули к гаражу. Снова раздался звук. Он несся из дверей гаража и походил на плач какого-то огромного животного.